Глава 24. Утро началось слишком рано и слишком ярко. Я почувствовал, как солнечные лучи безжалостно атакуют мои закрытые веки через прорези в шторах и попытался спрятаться под подушкой. Однако мое убежище было немедленно разрушено решительными руками Василисы, моей верной служанки, которая полностью раскрыла шторы, а потом и подушку отодвинула. «Доброе утро, Максим Николаевич!» — прощебетала она с неуместным энтузиазмом. «Пора вставать, у вас важные планы». Я застонал, пытаясь вернуть подушку на место. «Василиса, я сегодня болен, очень болен, смертельно болен. Не встану с постели до следующей недели как минимум». Василиса лишь усмехнулась, явно не впечатленная моим актерским мастерством. «Ох, Максим Николаевич, вы же сами вчера предупреждали, что можете так сказать, и велели не слушать вас ни в коем случае». Я приоткрыл один глаз, пытаясь вспомнить, когда успел отдать такое предательское распоряжение. Видимо, вчерашний ужин с семьей затянулся дольше, чем я планировал. «И что же такого важного у меня сегодня в планах?» — пробормотал я, все еще надеясь на чудо. «Вчера вечером пришло приглашение от Варвары Марковны Черновой», — ответила Василиса, расправляя шторы. «Она приглашает вас на полигон их рода для тестирования новых артефактов». Я тяжело выдохнул, понимая, что отвертеться не удастся. Варвара Марковна не из тех, кому можно отказать без веских причин, когда ты сам заинтересован в работе с ней. Да и, честно говоря, мне было интересно посмотреть на результаты нашего сотрудничества. «Ладно, сдаюсь», — проворчал я, садясь на кровати. «Василиса, будь добра, подготовь мой костюм и намешай чего-нибудь бодрящего. Чувствую, сегодня мне понадобятся все силы». Василиса кивнула и исчезла, оставив меня наедине с моими мыслями. Я потер виски, пытаясь собраться с духом. Тестирование артефактов у Черновых должно быть интересным опытом, а учитывая мои последние заказы, сегодняшний день обещал быть особенно насыщенным. Через 2 часа я уже был полностью готов и стоял у ворот поместья Черновых. Массивные железные створки, украшенные замысловатой вязью, медленно открылись, пропуская меня внутрь. Воздух здесь был насыщен магией. Я чувствовал, как она покалывает кожу, словно статическое электричество. Варвара Марковна ждала меня у входа в главное здание. Она выглядела великолепно, несмотря на довольно простой наряд, который не только не стеснял движения, но и идеально подчеркивал ее фигуру. Ее волосы были собраны в простой тугой хвост, а на шее поблескивал изящный кулон, несомненно, один из артефактов ее рода. «Максим Николаевич», — поприветствовала она меня с легкой улыбкой, — «рада, что вы смогли прийти. Надеюсь, я не лишила вас долгожданного отдыха после столь тяжелого путешествия». «Варвара Марковна, я галантно поцеловал ее руку. Для вас я готов встать даже в полночь, хотя, признаюсь, сегодня это было непросто». Она улыбнулась, хотя я заметил, как в ее глазах мелькнуло что-то похожее на тоску. Но это выражение исчезло так же быстро, как и появилось. «Что ж, не будем терять время», — сказала она, жестом приглашая меня следовать за ней. «У нас сегодня плотная программа». Мы направились к полигону, обширному пространству, окруженному защитными барьерами. По пути Варвара Марковна рассказывала о последних разработках их рода. «Мы усовершенствовали защитный контур, который вы заказывали», — говорила она. «Теперь он не только отражает физические атаки, но и способен поглощать часть магической энергии, направленной против носителя, что сокращает частоту подзарядок». «Впечатляюще», — кивнул я. «А как насчет побочных эффектов? В прошлый раз была проблема с перегревом». «Мы решили эту проблему», — с гордостью ответила Варвара. «Теперь избыточная энергия рассеивается в виде безвредного света. Вы сами сможете в этом убедиться». Когда мы добрались до полигона, я увидел целый арсенал различных артефактов, разложенных на столах. Некоторые из них светились, другие вибрировали, третьи казались совершенно обычными предметами. Но я знал, что каждый из них был результатом месяцев, а то и лет исследований и экспериментов целого коллектива слуг их рода. «Итак, с чего начнем?» — спросил я, оглядывая это богатство. Варвара улыбнулась и протянула мне небольшой браслет, украшенный 3 камнями разного цвета. «Это модифицированная версия защитного артефакта, о котором я говорила. Наденьте его, пожалуйста». Я надел браслет и сразу почувствовал, как по телу пробежала волна энергии. Это было приятное ощущение, словно меня окутало теплое защитное покрывало. А теперь Варвара отошла на несколько шагов и достала небольшой жезл. «Давайте проверим, как он работает». Не успел я опомниться, как в меня полетел сгусток огня. Инстинктивно я вскинул руку, готовясь отразить атаку заклинанием, но в этом не было необходимости. Браслет засветился, и огненный шар просто рассеялся, не причинив мне вреда. Вместо жара я почувствовал лишь легкое тепло. «Неплохо», — присвистнул я. «А что еще он умеет?» «О, это только начало», — усмехнулась Варвара. «Давайте проверим его на более серьезных атаках». Следующие полчаса прошли в непрерывных атаках и контратаках. Варвара демонстрировала впечатляющее владение боевой магией, посылая в меня заклинания разных стихий, пусть и с помощью артефактов. Браслет справлялся со всеми, хотя я заметил, что после особенно мощных ударов он нагревался. «А теперь попробуйте вот это», — Варвара протянула мне небольшой медальон. «Это атакующий артефакт. Он усиливает ваши собственные магические способности и позволяет формировать более мощные заклинания с меньшими затратами энергии». Я надел медальон и сразу почувствовал, как моя связь с магией усилилась. Это было потрясающее ощущение, словно я мог дотянуться до самых глубин магического эфира. «Впечатляет», — сказал я, формируя в руке сгусток маны. «Но как насчет точности? Усиление без контроля может быть опасным». «Проверьте сами», — Варвара указала на ряд мишеней в дальнем конце полигона. «Попробуйте поразить центральную мишень, и не задев остальные». Я сосредоточился, чувствуя, как энергия течет через медальон. Затем выпустил заклинание. Луч чистой энергии пронесся через полигон и точно поразил центр указанной мишени, не задев ни одну другую. «Браво!» — воскликнула Варвара. «Как видите, артефакт не только усиливает, но и помогает фокусировать энергию. Это могло быть полезным. Нужно обязательно протестировать его с деструкцией. У меня как раз проблемы с фокусированием». Мы продолжили тестирование, переходя от одного артефакта к другому. Были здесь и кольца, создающие иллюзии, и перчатки, позволяющие манипулировать гравитацией, и даже пояс, дающий возможность на короткое время становиться невидимым. Я был впечатлен не только артефактами, но и самой Варварой. Она двигалась с грацией опытного бойца, легко уклоняясь от моих атак и нанося точные удары в ответ. В какой-то момент наша тренировка превратилась в настоящий полноценный поединок. Мы кружили по полигону, обмениваясь заклинаниями и используя артефакты. Воздух вокруг нас искрился от магии, земля под ногами дрожала. Я чувствовал, как адреналин бурлит в крови, заставляя двигаться быстрее, реагировать острее. В один момент Варвара активировала артефакт, создающий вокруг нее вихрь острых ледяных осколков. Я ответил защитным куполом, но часть осколков все же прошла сквозь него, оставив несколько царапин на моей одежде. «Неплохо, Варвара Марковна», — усмехнулся я, готовя контратаку. «Но как насчет этого?» Я активировал сразу два артефакта — усиливающий медальон и кольцо, создающее иллюзии. Вокруг Варвары появилось сразу несколько моих копий, каждая из которых готовила заклинание. Она на мгновение замешкалась, пытаясь определить, где настоящий я, и этого мне вполне хватило. Я бросился вперед, намереваясь захватить ее врасплох. Однако Варвара оказалась быстрее, чем я ожидал. Она развернулась в последний момент, и мы столкнулись, теряя равновесие. Мы упали на землю, я оказался сверху, придавив Варвару своим весом. Наши лица оказались в нескольких сантиметрах друг от друга. Я чувствовал ее прерывистое дыхание, видел, как расширились ее зрачки. На мгновение время словно остановилось. «Максим», — прошептала она, и в ее голосе я услышал столько эмоций, что у меня перехватило дыхание. Мы оба тяжело дышали, не двигаясь с места. Я чувствовал, как бьется ее сердце, как поднимается и опускается ее грудь. Ее волосы растрепались, выбившись из прически. Ее рука скользнула по моей щеке, я почувствовал, как по телу пробежала дрожь. Поначалу списал на эмоции, но следом по телу натурально проскочила волна электрического тока. Я резко вскочил, отчего девушка искренне рассмеялась. «А вы не так просты, Варвара Марковна. Просто я бы предпочла подобную ситуацию не у всех на виду», — Усмехнулась она, показав взглядом в сторону. Там стояло еще несколько человек, что тестировали артефакты. Я как-то и забыл про них, настолько увлеченный работой с девушкой. И мне показалось, или ее слова звучали довольно двусмысленно. После насыщенной тренировки с Варварой Марковной я покинул поместье Черновых, чувствуя приятную усталость во всем теле. Солнце уже клонилось к закату, окрашивая небо в нежные оттенки розового и золотого. Я глубоко вдохнул прохладный вечерний воздух, наслаждаясь моментом спокойствия. Однако это спокойствие было недолгим. Как только я подошел к воротам поместья, я заметил знакомую фигуру, прислонившуюся к одному из массивных столбов. Эдвард в своих неизменных красных круглых очках, казалось, ждал меня. Ну, в целом, ему больше и некого было ждать тут. «Вижу, ты не теряешь время даром», — произнес он своим ровным, лишенным эмоций голосом. «Слова про то, что ты что-то видишь, всегда звучат забавно. Рад встрече», — улыбнулся я. Мужчина слегка наклонил голову, словно прислушиваясь к чему-то доступному только ему. «В последнее время ты привлекаешь к себе много внимания, Максим. Но должен признать, справляешься с этим хорошо. Видимо, кровь твоей матери в тебе действительно сильна». Я напрягся. Снова эти загадочные намеки на мою мать. Сколько я себя помню, вокруг нее всегда витала какая-то тайна, о которой никто не хотел говорить прямо. «Ты ведь хорошо знал ее, не так ли?» — спросил я, стараясь, чтобы мой голос звучал как можно более непринужденно. «Может, расскажешь, наконец, почему вокруг нее все разводят такую таинственность? Осталось ли после нее хоть что-нибудь, что может помочь узнать ее получше, или хотя бы понять, кто убийца?» Эдвард некоторое время молчал. Я уже начал думать, что он просто проигнорирует мой вопрос. Но затем он заговорил. «Это ради твоей безопасности. Чем меньше ты знаешь сейчас, тем лучше. Может, позже». Я почувствовал, как внутри меня закипает раздражение. Снова эти недомовки и уклончивые ответы. «Моей безопасности?» — переспросил я. «От чего? От кого? Я уже не ребенок, Эдвард. Я имею право знать правду о своей семье». Мужчина снова помолчал, а затем неожиданно сменил тему. «Как насчет небольшого спарринга? Проверим, насколько ты продвинулся в своих навыках. Надеюсь, ты не забываешь о тренировках». Я был застигнут врасплох этим предложением, но быстро взял себя в руки. «Если это единственный способ получить хоть какую-то информацию...» «Хорошо», — согласился я. «Где и когда?» Вместо ответа Эдвард внезапно сорвался с места и побежал в сторону леса, окружавшего поместье. Его движения были настолько быстрыми и точными, что трудно было поверить, что он слеп. «Прямо сейчас!» — крикнул он на бегу. Не теряя ни секунды, я бросился за ним. Мы неслись сквозь лес, перепрыгивая через поваленные деревья и уворачиваясь от низко висящих веток. Я чувствовал, как адреналин снова начинает бурлить внутри меня. Через несколько минут этой безумной гонки мы выбежали на небольшую поляну. Эдвард остановился в центре и повернулся ко мне лицом. «Готов?» — спросил он, склонив голову на бок. Я принял боевую стойку, готовясь к любым неожиданностям. «Всегда готов!» Не успел я закончить фразу, как Эдвард активировал свое первое заклинание. «Скрой!» И он исчез. Буквально растворился в воздухе, не оставив ни малейшего следа своего присутствия. Я напряг все свои чувства, пытаясь уловить хоть какой-то намек на его местоположение. Тишина. Даже птицы, казалось, замолчали, наблюдая за нашим поединком. Внезапно я почувствовал движение воздуха справа от себя и инстинктивно отпрыгнул. В то же мгновение Эдвард материализовался на том месте, где я только что стоял. Его кулак рассекал воздух там, где секунду назад была моя голова. «Неплохо», — прокомментировал он, снова исчезая. Я решил не оставаться в обороне и активировал одно из своих новых заклинаний. «Вытеснение!» Волна энергии разошлась от меня во все стороны, выталкивая все, что находилось в радиусе нескольких метров. Я услышал приглушенный выдох и увидел, как Эдвард на мгновение появился, отброшенный моим заклинанием. Но он быстро восстановил равновесие и снова исчез. На этот раз я был готов к его следующей атаке. «Ослепи!» Раздался его голос, и вдруг все вокруг залила ослепительная вспышка света. Я зажмурился, но было уже поздно. Перед глазами плясали разноцветные пятна, мешая сосредоточиться. Я почувствовал движение воздуха и понял, что Эдвард атакует. Не раздумывая, я использовал «перемести», толкнув себя на несколько метров в сторону. Я услышал, как кулак Эдварда рассек воздух там, где я только что стоял. Мое зрение начало восстанавливаться, и я увидел, что Эдвард снова готовится к атаке. На этот раз я решил использовать более агрессивную тактику. «Сотри!» — выкрикнул я, проводя рукой по воздуху. Невидимый разлом в пространстве устремился к Эдварду, разрезая все на своем пути. Трава на поляне разделилась, словно от удара гигантского ножа. Эдвард в последний момент успел уклониться, но край его одежды был рассечен. «Интересно», — прокомментировал он, снова исчезая. «Ты пополнил свой арсенал». «Приходится импровизировать», — криво улыбнулся я, не теряя концентрации. Я не стал ждать его следующего хода. Сконцентрировавшись, я активировал «Придави», создавая область повышенной гравитации вокруг себя. Я услышал, как что-то тяжело упало на землю. Похоже, дядя Эдвард попал в зону действия заклинания. Но он не был бы одним из лучших магов, если бы так легко попался. Прежде чем я успел воспользоваться своим преимуществом, он снова использовал «Ослепи». На этот раз я был готов. Закрыв глаза до того, как вспышка достигла меня, я полагался на свой слух и чувство пространства. Я слышал, как Эдвард двигается, готовясь к атаке. В последний момент я активировал свое новое заклинание. «Смещение!» Мир вокруг меня на мгновение размылся, и я оказался в паре метров от своего предыдущего положения. Я долго тренировал это с Виктором, но до сих пор мне давалось лишь маленькое перемещение на два больших шага, что было уже достижением, правда, и побочный эффект имелся. Я чувствовал легкое головокружение. Все-таки мгновенный телепорт требовал немалых усилий, но зато избежал атаки. Или так мне показалось? К моему удивлению, дядя Эдвард словно предвидел мое перемещение. Он резко изменил траекторию своей атаки, и в следующее мгновение я почувствовал холодное прикосновение лезвия к своему горлу. Но я тоже не терял времени даром. В тот же момент, когда его клинок коснулся моей шеи, мой собственный кинжал уперся в его горло. Мы замерли в этой патовой ситуации. Я тяжело дышал, чувствуя, как пот стекает по спине. Эдвард, казалось, даже не запыхался. «Впечатляюще», — произнес он, убирая клинок. Я последовал его примеру. «Ты в отличной форме, и должен признать, я удивлен. Ты смог постичь перемещение в пространстве, хотя и на такое короткое расстояние. Если продолжишь в том же духе, сможешь делать это чаще и на большее расстояние». Я кивнул, принимая комплимент. Но мысли мои были заняты другим. «Спасибо, дядя Эдвард. Ну, давай вернемся к нашему разговору. Ты обещал рассказать мне о моей матери». «Я ничего не обещал», — покачал он головой. «Но скажу вот что. Когда ты сможешь победить меня, тогда я расскажу все, что знаю. До тех пор это слишком опасно». Я почувствовал, как во мне снова закипает раздражение. «Да какая может быть опасность? Меня в столице уже каждая собака знает. Если бы меня хотели убить...» Эдвард не дослушал. Вместо этого он просто исчез, оставив меня одного на поляне с множеством вопросов и ни одним ответом. Я стоял там еще некоторое время, глядя на место, где только что был мой слепой защитник. Черт бы его побрал. Вечерний ветер шелестел листвой, где-то вдалеке прокричала сова. Природа, казалось, была безразлична к моим внутренним терзаниям. Наконец, я глубоко вздохнул и направился обратно в город. Что ж, если так хочешь, чтобы я тебя победил, я непременно постараюсь это сделать.